А толпа скорбящих, положив руки на посыпанные пеплом головы, наблюдала за этим волшебным актом не на пользу из-за холода, которым тянуло от камня и от входа в пещеру. Монткал вернулся домой с насморком, с воспалением мочевого пузыря. Уже на следующий день он пожаловался Иосифу, что ему как-то странно трудно шевелить руками и ногами. Полуобморочное состояние вынудило его отступиться от домашних дел, улечься в постель. И когда садовник, чтобы унять невыносимую, сопровождавшуюся рвотой и наполовину ослепившую Монткал головную боль, поставил ему на висок пиявки, с управляющим случился апоплексический удар. Иосиф страшно испугался, поняв намерение Бога. Принять против них человеческие меры не значило, так решил про себя, пытаться греховно перечеркнуть провидящую волю, а значило лишь подвергнуть ее необходимому испытанию. Поэтому он тотчас попросил Потифара послать в дом Амуна за ученым врачом, перед которым краснопузый должен был отступить, хотя и с обидой, но все-таки с чувством освобождения от ответственности, ибо у него хватало знаний, чтобы понять ее тяжесть. Ученый из книгохранилища действительно отверг большинство назначений садовника, хотя различие между его предписаниями и предписаниями Краснопузова носило по общему, да и по его собственному мнению, не столько медицинский, сколько общественный характер. Эти были для простонародья, которому они вполне могли принести пользу, а те для высших слоев, требовавших более изысканного лечения. Так, например, мудрец из храма отменил размягченные в масле исписанные листы папируса, которыми его предшественник покрыл живот и бедра больного и предписал компрессы из льняного семени на хороших полотенцах. Он высказал также полное презрение к популярным всеисцеляющим средствам Краснопузова и изобретенным якобы богами для самого Ра. Когда тот стал хворать на старости лет и состоявшим из всяких гадостей числом от 14 до 37, таких как кровь ящерицы, толченые зубы свиньи, жидкость из ушей этого животного, молоко роженицы, всевозможный кал, в том числе антилоп, ежей, мух, человеческая моча и так далее, а кроме того, содержавшим снадобья, рекомендованные управляющему, но только без гадостей, и самим ученым-врачом, а именно мед и воск, затем белину, небольшие дозы макового сока, горячавку, тлокнянку, соду и рвотный корень. Разжевывание семян, клещевины с пивом, процедура, на которой особенно настаивал садовник, было также одобрено ученым-врачом, равно как и применение сильного слабительного средства, некоего смолистого корня. Зато сильнодействующее кровопускание, которое чуть ли не ежедневно практиковал краснопузый, ибо мучительный стук в голове и помутнение глаз удавалось ослабить только с их помощью, ученый объявил ошибочными и велел применять их лишь с осторожностью. При такой бледности больного, учил он, потеря питательных и будущих жизнь частиц крови — слишком дорогая плата за временное облегчение. Это была, видимо, неразрешимая дилемма, ибо именно обедневшая полезными и насыщенная вместо них вредными веществами, но с другой стороны все-таки необходимая кровь, вызывая ползучие воспаления, затопляла тело сменяющими друг друга и одновременными болезнями, которые в ней явно коренились, будучи, как знали оба врача, лишь косвенно связаны с почкой, давно уже работавшей плохо. Поэтому независимо от того, как называли и как толковали эти неприятные явления врачи, Монткау попеременно и одновременно страдал воспалением грудной плевры, брюшины, сердечной сумки и легких. Ко всему этому прибавились бедственные мозговые симптомы, рвота, слепота, приливы крови, судороги. Короче говоря, смерть наступала на него со всех сторон и во всеоружии, и было просто чудом, что после того, как он слег, он еще несколько недель оказывал ей сопротивление, и некоторые из одолевавших его болезней все-таки победил. Он был сильный и больной, но как ни стойко он держался, как ни защищал свою жизнь, он все равно должен был умереть. Иосиф понял это рано, когда Хун Анун и ученый Амуна еще надеялись помочь управляющему, и очень убивался не только из-за своей привязанности к этому славному человеку, который делал ему добро и чья судьба была ему по сердцу, так как это была тоже судьба человека горя и радости, судьба Гильгамеша,